Глава 7. Они наведывались в поместье Авеларского уже не в первый раз, эти заморские гости, как про себя называла их Варвара. Загадочные темные маги из неведомой Гаи. Ну да, неведомой. Но ведь и с Иларией Варя еще только начала знакомиться. Зато ей доподлинно было известно, что своих некромантов здесь не водится. И помимо людей обитают лишь стихийники и оборотни. А вот хорошие маги-портальщики в обоих мирах рождаются одинаково редко. И потому Кристофер Робин сам признает, что каждая встреча с Маркосом Дель Торресом, архимагом, ему как подарок судьбы. Мага, как стали его называть при более тесном знакомстве, в построении порталов, особенно межмирных, не знал себе равных, по крайней мере, в Гае. А здесь, по словам Эриха Марии, такой же потенциал наблюдался разве что у Кристофера. И потому, как женщина практичная и не имеющая привычки витать в облаках слишком долго, Варя предчувствовала, что недалек тот день, когда Кристофер Робин, отведя глаза, скажет: «Дорогая, я тут подумал, а не наведаться ли мне в Гаю? Поучиться немного, потолкаться среди тамошних портальщиков». Наведаться, конечно, и не в одиночестве, тем более, что жена у Маркоса оказалась ее землячкой и тоже, кстати, сейчас поджидала малышей. И по рассказам будущего папы-некроманта, курировали ее два превосходных целителя-паладина. Вот и отличный повод уговорить Александра Розенблюма не только отпустить Варвару, но и сопровождать в соседний мир. От нового опыта, от общения с иномирными коллегами он просто не сможет отказаться. Большие мальчики будут играться в порталы, большие девочки – перемывать им косточки и обмениваться тоже очень нужным для будущего материнства опытом. Пашка же. Для этого неугомонного пацана найдется бесчисленное количество объектов, на которые можно будет направить кипящую и бурлящую энергию. Вот пусть и занимается на здоровье. И без вреда для окружающих. Дон Теймур пообещал, что за мальчиком найдется кому присмотреть, негласно и не обидно. Некоторые сущности, что находятся на службе у некромантов, невидимы, но вполне успешно справляются с обязанностями опекунов и тайных телохранителей. В общем, всего в абсолюте не предусмотришь, и всю жизнь наступать на пятки собственному мужчине Варя не собиралась. Но если выпадет возможность посмотреть еще один мир, отчего бы и не воспользоваться? А пока она с удовольствием привечала заморских гостей, расспрашивала об их мире, о семьях, о магии и магистрах, и пребывала в непрерывно восторженном состоянии духа, которое не проседало даже при воспоминаниях о грядущем испытании на балу. Возможно, нешуточном и опасном, но ведь ее с Пашкой и Крисом защитят. И не только их, но и окружающих. Уж наверняка Эрих Мария, этот профессионал до мозга костей, все продумал, ничего не упустил. Ее бы непоколебимую уверенность до главе службы безопасности, ибо по мере приближения дня Х Эрих Мария Ремардини чувствовал себя все более измочаленным. Каждые сутки приносили нечто новое, но отнюдь не прекрасное, касаемое объекта их охоты. И все более становилось понятным, что дичь вовсе не считает себя дичью, а, собственно, напротив. Оттого-то он и решился на крайнюю меру. Обратиться не за помощью, нет, собственных сил должно было хватить, но за содействием и возможной консультацией к прибывшим гостям. Тем более, что Дон Теймур Дагама был наделен и особыми полномочиями, а сам его визит в Иларию проходил, собственно, в полуофициальных рамках. Вроде бы глава Ордена Некромантов прибыл как консультант, но как доверенное лицо короля Леорика в особых случаях мог выступать как его представитель. И очень хорошо, что Барб не слышала их приватных бесед. Ни к чему женщине в ее положении думать о таких вещах. Полчаса тому назад в хозяйском кабинете закончилось совещание, которое, пожалуй, можно было бы с полным основанием назвать «малым военным советом». «Значит, Суольские Энрикесы прорываются к власти в Авеларии?» Не спросил, но подытожил Дон Теймур, оглаживая набалдашник трости и заинтересованно поглядывая на почти такой же, но в форме не львиной, а головы пантеры на трости Эриха Марии, прислоненной к каминной арке. «И вся эта суета вокруг герцога Аверарского, попытки сделать его жену вдовой, протолкнуть якобы его дитя в королевскую семью, не ограничиваются лишь охотой за змеймагом, я так полагаю. Кстати, неужели до сих пор никто не знал об истинной ипостаси вашего племянника, Дон Эрих?» «До недавних пор мы могли удерживать сей факт в секрете», — пожал плечами королевский советник. Есть особого рода заклятия немоты, обеспечивающие сохранение тайны». Темный маг, понимающе кивнул. Советник продолжил. «Да и круг знающих лиц изначально узок и ограничивается в основном самими Ремардини и несколькими верными слугами. Но в свете последних событий мы сочли ненужным утаивать эту информацию и далее. Напротив, сейчас она работает на укрепление позиций семьи. Тому же вскоре послужит известие о появлении в семействах принцев и Авиларских новых змеемагов, в то время как в клане Энрикесов уже четвертое поколение лишено этого благословения Теотиканы. Даже маги в их семействе рождаются третьей и четвертой ступени одаренности, не более. Их наставники прилагают неимоверные усилия, дабы подтянуть хотя бы наследников до высшего пятого уровня. А уж архимагов среди них не было очень давно. Вот как? На что же они рассчитывают? На якобы подтверждение избранности их рода свыше. Энрикесам удалось сфальсифицировать колье Тео, мощнейший легендарный артефакт, который они намерены предъявить миру как подлинный и единственный. Дон Теймур снова кивнул, скептически приподняв бровь. «Наслышан, но ведь он, кажется, давно утерян. А каким образом, собственно, конкурирующая династия собирается доказать его подлинность? Да, я помню, что в вашем эпосе неоднократно упоминается, будто семья, в которую попала сия драгоценность, призвана править миром, и волей богини ее ожерелье отведет любую беду и злые замыслы, направленные на владельцев, но...» Он побарабанил пальцами по серебряной львиной голове. «Манипулировать с подобными предметами чрезвычайно опасно, ибо высшие сущности подобного не любят. Думаю, суольская сторона отдает себе отчет в своих действиях и к проверке артефакта готовится серьезно. Чем вы ответите на их притязания?» «Тем, что, скорее всего, их колье — это какой-то переделанный артефакт из иного наследства Теотиканы. Возможно, соединение нескольких предметов с вкраплениями и дополнениями из обычных камней. Поэтому есть вероятность, что спорная реликвия, представленная суольской стороной, будет, как и полагается, напитана настоящей божественной магией, которую подтвердят храмовые эксперты». «Тогда на что же вы рассчитываете?» — подал голос Маркос Дель Торрес, до сей поры помалкивающий. «Если экспертам представят артефакт, похожий на колье богини, излучающий божественную магию и наверняка творящий чудеса, этого хватит, чтобы признать реликвию настоящей? Кстати, а с чем ее будут сравнивать? С какого эталона, собственно, делали копию?» Эрих Мария усмехнулся. «В главных храмах каждой страны, до сих пор почитающей белую богиню, остались ее изображения и статуи, выполненные, как говорят, еще до того, как Тео покинула наш мир, и с ее благословения. Скульптуры и картины не подвластны времени, и на многих из них украшения скопированы в мельчайших деталях. Образцов достаточно, поверьте, но...» Впервые за вечер он улыбнулся. «Все дело в том, что настоящее колье Тео находится у нас. И вы, драгоценные доны, наверняка успели его заметить и уловить кое-что, хоть мы с племянником и постарались, чтобы замаскировать его специфический фон. Подсказать, на ком вы его видели?»